7 февраля высший руководитель Ким Чен Ын прислал венок к гробу с телом покойной преподавателя Политехнического университета имени Ким Чака, профессора и доктора наук Син Юн Э, в знак глубокого соболезнования ее кончине.